Здравствуйте! С вами Николай Мишустин, координатор антиювенального движения «Родительскийотпор.рф». В последнее время очень сильное негодование родителей вызывают участившиеся попытки низкопробных коммерсантов и цифровых олигархов использовать школы для цифровых экспериментов над детьми. Попытки использовать образовательные учреждения для принудительного расширения рынков сбыта опасного для детей цифрового ширпотреба, формирования противоестественных цифровых зависимостей. Наблюдая за тем, как десятилетиями школы заставляют отрабатывать крайне токсичные глобальные проекты по деморализации будущих поколений, мы уже второй десяток лет ведем борьбу за традиционные и естественные права семьи. И вот в части насаждения цифровой образовательной среды Мэш-Рэш цифровой школы нами наработаны колоссальные аналитические материалы, суть которых не оставляет сомнений, что это они нанесут, цифровая образовательная среда, цифровая школа нанесет колоссальный ущерб психике и здоровью наших детей. И поэтому мы обращаемся ко всем родителям, не ждать, когда ваши дети станут психами, станут инвалидами по зрению, когда у них будет сколиоз, а зная, что все это неизбежно будет, идти получать медицинские справки о состоянии здоровья психики ваших детей, с тем, чтобы как только возникнут отклонения, возложить всю ответственность на школу, потому что согласно закону о здравоохранении, об образовании, санитарно-эпидемиологическом конституции, на всех должностных лицах лежит презумпция юридической ответственности за любое причинение вреда при насаждении любых цифровых технологий, в том числе в школах. И поэтому заранее, если они вас принуждают к цифровой школе, и можно писать требования с вопросом, кто из них и в какой степени будет нести вред, нанесенный детской психике и здоровью, принятием экспериментальных соглашений, приказов, постановлений, распоряжений, указов и законов по навязыванию опасной цифровой школы. Кто возьмет на себя ответственность за огромные риски, выявленные научным сообществом? И вот сейчас я вам хотел бы озвучить подготовленный нашим родительским отпором доклад. Это доклад на основании статьи, которая, опубликована Астраханским педагогическим университетом. Так вот, при переводе детей на дистанционное цифровое обучение используются непробированные цифровые технологии, последствия влияния которых на здоровье детей умышленно не изучаются. Сам вопрос их изучения блокируется цифровыми миллиардерами, прямой ущерб от данных же технологий наблюдается многими родителями в реальности, и в частности обнаруживаются следующие риски. Это риски снижения мотивации к обучению, нарушение когнитивных функций, снижение навыков межличностной коммуникации, здорового образа жизни, социальная изоляция, депрессия, серьезные психические и физические заболевания и расстройства, потеря критических и логических способностей, ослабление памяти, рост дефицита внимания, ценностная дезориентация, этический плюрализм, потеря культуры межличностного общения, поведенческие расстройства, в том числе асоциальные саморазрушительные установки, интернет-аддикции, номофобия, эскапизм, поглощенность виртуальными мирами и коммуникацией, расчеловечивание человека в условиях неконтролируемого погружения человека в сетевые цифромиры, рост недостоверной фейковой информации, безнаказанно связанной с анонимностью использования возможности сети интернет, что также оказывает влияние на безопасность, права и свободу индивида, снижает гарантированность его защиты. Значительный риск и генный эффект наблюдается от симуляции межличностного общения, который связан с состоянием самоблокировки индивида, его закрытости, изоляции от мира. Это проявляется в том числе и в росте аутизма, который специалисты сравнивают с эпидемией современности, осознанного эскапизма в цифровой среде. В наиболее крайних проявлениях уход от реальности в симулятивный интернет-общение, игровое пространство, связаны с риском отказа от семьи, учебы, работы, социальной активности, утраты определяющих человека навыков коммуникации и познания. Возможное ослабление когнитивных навыков, в том числе творческого, критического мышления, связанное с системой подачи информации, представленной в готовом, не требующем анализа и обработки, упрощенном для восприятия виде, снижение результатов обучения, способности к творчеству новых знаний, самостоятельной вербальной презентации знаний, аналитических, критических, логических навыках мышления. В группе риска оказываются учащиеся, ориентированные на решение типовых заданий, проведение контроля знаний исключительно с помощью тестирования, возможное ослабление навыков межличностной коммуникации, социальных навыков, диалога, взаимопомощи, ответственности, вовлеченности, работы в командах, лидерства и других, связанных с виртуализацией общения и обучения. В группе рисков окажутся учащиеся, лишенные полностью или в значительной степени возможности социального взаимодействия в реальной образовательной среде и вне аудиторной деятельности, начиная с начальной ступени образования. В условиях полного погружения в цифровую коммуникацию возможна экзистенциональная дезориентация, уход в виртуальные миры, склонность к саморазрушительному поведению, высокая подверженность зависимости и манипуляторному воздействию, в том числе негативному, что связано с неразвитостью самостоятельного, критического. В условиях полного погружения в цифровую коммуникацию возможна экзистенциональная дезориентация, уход в виртуальные миры, склонность к саморазрушительному поведению, высокая подверженность зависимости и манипуляторному воздействию, в том числе негативному, что связано с неразвитостью самостоятельного критического мышления. В группе риска окажутся учащиеся, для которых цифровое образование будет осуществляться с уровня начальной школы, а также учащиеся с предрасположенностью к различного рода зависимостям, находящиеся в кризисных состояниях, лишенные социальной поддержки, высокой восприимчивостью к подражанию и к внешнему влиянию. При отсутствии сформированных навыков цифровой коммуникации возможно моральный плюрализм и терпимость к социальным и моральным явлениям в информационной среде, что связано с отсутствием воспитательного компонента в цифровом обучении с одной стороны и виртуализацией образа жизни, его уподоблением игре со множественными выборами поведенческими сценариев с другой. В группе риска окажутся учащиеся, у которых формирование этических норм в семье ослаблено или отсутствует. Вот тот дефект, стагнирующий в нашей стране семейной родовой культуры. Возможно ухудшение основных параметров здоровья при отсутствии физических нагрузок, доминирование экранного времени. В группе риска находятся все субъекты цифрового образования при отсутствии регуляторных физических нагрузок. Рискогенной может оказаться усиление общей растущей зависимости от гаджетов и интернет-коммуникации. В мире уже подробно исследована интернет-игровая зависимость, которая характерна для части поклонников видеоигр и ее разрушительное влияние на образ жизни геймера. Зависимость от социальных сетей, интернет-развлечений различного рода также находится в поле зрения ученых, как имеющие негативный потенциал влияния. Полный переход среды обучения в цифровое пространство может усилить зависимость от сетевой коммуникации, не только адаптируя человека к цифровой среде, но и делая его несвободным от нее. Анализ современных исследований по этой тематике показывает, что у ученых нет однозначного мнения относительно оценки влияния онлайн-обучения на человека и его жизненный мир. Поведенческий, прогностический анализ демонстрирует, что наиболее существенные риски могут быть связаны с дисфункциями либо дезориентацией личности в коммуникативной, когнитивной, этико-нормативной, духовно-патриотических сферах. Существенное воздействие цифровизации образования может оказать на физические параметры здоровья, увеличивая экранное время, формируя зависимости от гаджетов, оказывая влияние на зрение, опорно-двигательную систему, навыки здорового образа жизни в целом. Под угрозой также могут оказаться социальные навыки, способность к работе в команде, лидерство, уважение к людям, эмпатия, ответственность. Переход к онлайн-обучению способен трансформировать и когнитивные навыки личности, что может быть связано с ослаблением критического и системного мышления, функций памяти, вербального воспроизведения знаний. Перечень рисков и угроз в последующих наших обращениях будет дополнен. И мы будем еще рассматривать проблему с позиции информационной безопасности, где негативное влияние связано с использованием больших объемов данных, персональной информации, с кибератакам, кибермошенничеством, кибербуллингом. Значит, и на основании всего вышеизложенного родители страны выступают категорически против внедрения опасной целевой модели ЦОС, осуществляемой в рамках проведения эксперимента по внедрению федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС. На основании порядка и условий проведения эксперимента, утверждаемых правительством Российской Федерации. В связи с этим мы категорически требуем отмены пункта 1.4 приказа Минпросвещения о номер 649 об утверждении целевой модели образовательной среды. При проведении эксперимента по внедрению федеральной информационно-сервисной платформы СОС, не утвержденной, не принятой в рамках ГОСа по начальному, основному, общему и среднему образованию в школе, создается угроза нарушения прав участников образовательных отношений, правовое регулирование которых устанавливает права и свободы человека в сфере образования, защищает права и интересы участников отношений в сфере образования, это статья 4, 273 ФЗ об образовании, тем самым приводит к отсутствию правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере образования, а именно нарушает право на охрану здоровья обучающихся согласно требованиям статьи 41, пункт 3, 273 ФЗ об образовании. Так как отсутствие утвержденных ГОСов по электронному обучению и дистанционным технологиям не позволяет определить оптимальную учебную внеурочную нагрузку, а также режим учебных занятий и продолжительность каникул, что может привести к перенапряжению детей, возникновению острых и хронических заболеваний, что мы видим, участилось в последнее время. Участие в эксперименте несовершеннолетних детей без добровольного информированного согласия их родителей запрещено статьей 21 Конституции. Пунктом 1 статьи 20 Федерального закона номер 2323 об основах охраны здоровья граждан. Кроме того, в связи с отсутствием утвержденных ГОСТов по электронному обучению и дистанционных технологий снижается качество образования и не гарантируется результат обучения, тем самым нарушается государственная гарантия на образование, пункт 3 статьи 5 273 ФЗ об образовании. До сих пор не представлено никаких научно обоснованных результатов, что цифровые устройства, используемые в образовательном процессе при электронном и дистанционном обучении, не наносят вред здоровью учащимся, невольно ставшим участниками эксперимента. В связи с недоказанностью безопасности указанных технологий для жизни и здоровья детей и подростков не предусмотрены профилактические медицинские осмотры до начала эксперимента и по окончании учебного года с использованием цифровой образовательной среды и дистанционных технологий, как и не предусмотрено страховое обеспечение несовершеннолетних участников эксперимента, проводимого согласно приказу Минпросвещения номер 649 о подтверждении цифровой модели ЦОС. Сложившая ситуация, нарушая права детей, создает социальную напряженность, что негативно влияет на эволюционное развитие общества. Что же делать родителям для исправления ситуации, для борьбы с ухудшением, с навязыванием насильственным цифровой образовательной среды? Нужно регулярно собирать медицинское заключение об ухудшении здоровья детей, обращаться с ними в уполномоченные отраслевые государственные органы для восстановления нарушенных прав детей на традиционные условия образования, требовать индивидуальных занятий в малокомплектных дежурных группах, в том числе в детских школах искусств, учреждениях искусств. И, возможно, даже как временные меры, я думаю, в связи с тем, что вообще-то это на самом высоком уровне, можно поставить вопрос. Сейчас во многих крупных городах представители кинотеатров требуют поддержки из госбюджета, чтобы компенсировать расходы на простаивающие, скажем так, кинозалы. Ничто не мешает договориться смешно с школой и хотя бы там в условиях там, определенной там, социальной рассадки проводить какие-то уроки и так далее. И, собственно говоря, переведя часть средств с пустых школ именно в кинотеатры. Ну, в общем, или можно, допустим, сделать индивидуальные занятия. Ну, даже в условиях войны, в условиях голода были, скажем так, занятия в школах, да, а что же тут? С одной стороны, везде визжат все СМИ об этой пандемии, а с другой стороны, со стороны власти мы совершенно не видим каких более-менее здравомыслящих попыток, используя имеющиеся возможности и ресурсы, сохранить детям традиционное качественное образование. Они все находятся в какой-то жуткой цифровой прелести, готовы над нашими детьми ставить самые жуткие цифровые эксперименты, наносить колоссальный вред здоровью и психике, вместо того, чтобы подумать, а как это можно как-то нивелировать. Значит. Но следующий момент. Родители также должны обращаться в законодательные органы с требованием отставки, привлечения виновных за антикоррупционные цифровые эксперименты над детьми лиц к ответственности. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ставит под угрозу здоровье и жизнь участников образовательного процесса. Последующее укрывательство информации от педагогов, учащихся и родительской общественности об опасном цифровом эксперименте над здоровьем участников образовательного процесса со стороны чиновников и сферы образования подпадает под статью 237 Уголовного кодекса. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Родители, особенно должностные лица образовательных организаций, обязаны сообщать о данных цифровых угрозах и рисках общественности, а также принимать меры реагирования по устранению цифровой опасности в отношении участников образовательного процесса, педагогов, учащихся. Вот это наши требования. И самое интересное, вы видите, вместо того, чтобы пытаться защитить здоровье наших детей, они умалчивают о колоссальном массиве информации, скажем так, раскрывающем угрозу цифрового образования. Более того, не только сокрывая, не только угрожая за отказ от СОС изъять детей, даже вы видите Кучма, профессора, за то, что он издал свои рекомендации, которые очень сильно ограничивают возможности по цифровому образованию, ориентированные на защиту наших детей. Его довели до реанимации и выгнали с возглавляемого им института. Это последний подарок советской власти, где ученые качественно тоже проанализировали много рисков и угроз и выдали рекомендации наших детям. Так что, какие же наши требования? Направить президенту Российской Федерации, председателю правительства, Министерству просвещения, министру здравоохранения, генеральному прокурору разработанное родительским сообществом мотивированное предложение о признании утративших силу или приостановлении действий как нарушающих права, закон, интересы детей и наносящих вред их здоровью следующих правовых актов и решений. Это необходимо отменить приказ Минпросвещения номер 649 об утверждении целевой модели ЦОС, приказ Минобнауки от 23.08.2017 номер 816 об утверждении порядка применения организациям, осуществляющим образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий при реализации образовательных программ. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 номер 103 об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального, общего, основного, общего, среднего образования. Создать экспертную комиссию без дискредитирующих себя лиц из высшей школы экономики, которая оправдывает цифровую трансформацию школ, выполняя заказ Запада. РАНХИС Сколково, оно цифровая экономика, без IT-коммерсантов и банкиров. Разработать новый СанПин с научно обоснованным исследованием, доказывающим абсолютную безопасность для здоровья участников образовательного процесса, для всех имеющихся современных низкоинтенсивных источников электромагнитного облучения, включая Wi-Fi. Вот здесь в этой части хотелось бы также обратить внимание, вы представляете, вот этот гаджет-планшет, он когда работает, да, во время разговора ребенка, наполовину прожигаются им детские мозги. Это, естественно, неправильно растут нейронные связи. У пожилых людей они уже более нейроны не восстанавливаются. И вы представляете, каждые 2 минуты этот гаджет дает импульс для связи с базовой станцией. А теперь представляете, да, 30 детей в классе, и у них постоянно это работает, постоянно это фонит. Это фактически класс для детей превращается в микроволновку. Плюс там находится в школах, вешают промышленный роутер. Даже от домашнего роутера ближе 5 метров от этой микроволновки спать нельзя. А там стоят промышленные, которые облучают наших детей. То есть это будет провоцировать головные боли, усталость, там, развитие рака, опухоли мозга и так далее. То есть, ну, вы видите, ради цифровой прелести, ради интереса цифровых олигаршат дожились до того, что даже бездушные директора и администраторы в школах готовы рисковать здоровьем наших детей, прикрываясь пандемией и так далее. Родители также требуют принять акты по аналогии с поствакцинальными осложнениями, реализующие упрощенный порядок выплаты средств из бюджета за причинение дистанционным образованием ущерб здоровью детей и учителей. Требуем вернуть традиционные бумажные дневники в школы, принять меры к бесплатной выдаче рабочих тетрадей каждому учебнику для самостоятельной работы, принять меры по выплате подушевого финансирования на руки родителям для реализации доступа к наиболее безопасным образовательным программам по выбору родителей без диктатуры цифровых и образовательных монополистов. Требуем вернуть в школы педагогов, подвергнутых всех формам унижения за отказ использовать опасные цифровые технологии в образовании, не допускать их дискриминации. Так что, дорогие родители, вот этот документ, ну его, так сказать, может быть, более расширенную версию вы сможете скачать с сайта родительскиотпор.рф с моей страницы ВКонтакте и собирать под ним подписи и отсылать собранные подписи. Во-первых, здесь есть список. Для каждого региона это будут свои, скажем так, сенаторы Совета Федерации. Для каждого региона это будут свои депутаты Государственного Федерального Собрания. Ну вот данный документ, он разработан для жителей Московской области. И кому адресовать? Это министру просвещения Российской Федерации, министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко, сенаторам Совета Федерации для Московской области, это Абрамов и Русский, для регионов будут свои, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Антоновой, Аршби, Жигареву, Кабановой, Кононову, Кравченко, Олейникову, Амарову, Пахомову, Пушкиной, Родниной, Саниной, Свинцову, Серовой, Строковой, Сураеву, Терентьеву, Фетисову, Шакуму, губернатору Московской области Воробьеву, это 143-407, Московская область, город Красногорск, Бульвар строителей, дом 1. На этом обращении нужно его скачать и размножить по количеству адресатов, которые вы будете отправлять. То есть здесь обязательно указать ваше фамилия, имя, отчество, адрес для ответа, контакты, телефон, потому что без адреса для ответа заявление не отсылать. То есть разослать как можно большему количеству, скажем так, адресатов, чтобы они действительно, это вот качественный инструмент, чтобы они об этом как бы задумались и начали как-то понимать, что своим попыткой, скажем так, ситуативно использовать и насаждать цифровую образовательную среду, а они в долгосрочной перспективе колоссальному риску подвергают наших детей. Потом, значит, в чем смысл? Сейчас мы видите, много есть там на электронных голосовалках, чтобы избить родительский протест, перепугавшись, власть пытается организовать голосование за то, что как бы все родители за опасное цифровое дистанционное образование. Поэтому вот этот документ вы можете также распечатывать и раздавать знакомым родителям, чтобы они, некоторые действительно не знают, какой им риск этому принесет. Поэтому раздавая эти обращения, скажете с нашего сайта, и во время сбора подписей, вы сможете их немножко вразумить. Ну а с другой стороны, согласно 89 ФЗ об образовании, мы вправе требовать учета отрицательного общественного мнения, высказанное против цифрового образования, и подписи против цифрового дистанционного образования. Потому что 89-я статья прямо предписывает учитывать при внедрении всех школьных программ мнение общественности. Прямо предписывает. Поэтому иногда они проводят кулуарные управляющие советы, где якобы там выносят решение, что в школе можно вводить цифровое дистанционное образование. Ну вот чтобы перебить, да, вот эти кулуарные, надуманные, подложные решения, как раз нужно в каждую школу директору предоставлять собранные подписи под этим заявлением. Но очень важно, мы в Государственной Думе уведем учет этих собранных подписей, собираем 100 тысяч для внесения поправок в законодательство в соответствии с озвученными нашими требованиями. И вот оригиналы этих подписных листов вы можете высылать мне, либо по адресу Москва, 103-265, охотный ряд, дом 1, Мишустину Николаю Николаевичу, либо на электронный адрес отпор.рф@mail.ru, сканы PDF или фото собранных подписей, либо на мою страницу ВКонтакте Мишустин Николай. Ну, в общем, либо в Государственную Думу по указанному адресу простыми письмами. Потому что даже собрав иногда 10, 15, 20 тысяч подписей, опираясь на вашу поддержку, на ваше участие, мы отклоняли много опасных, токсичных инициатив. Поэтому мы видим, что враги не спят, они отличаются, наши оппоненты, здравомыслием. Поэтому, скажем так, мы продолжаем бороться, действовать, знаем, что если кто-то разрушает, но должен кто-то и созидать, а в итоге победит только труд. Поэтому я призываю всех к этому совместному труду, к этой борьбе за наши семьи, за будущее наших детей, за здоровье наших детей. Надеюсь на вас, дорогие родители. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!